Глава 13. Стоило приоткрыть дверку, как будто в другой мир попал. Может, в модный ночной клуб или в логово маньяка из скандинавских фильмов. Низкий потолок, узкая лестница с неоновой подсветкой под стальными ступеньками. Стены затянуты в мягкую бледно-розовую кожу, закрепленную кнопками. Выглядит как рисунок из ромбиков. К трупно-гнилому аромату примешивается что-то химическое и сладкое, похожее на клубнику. А к общему шуму кондея в доме добавилось что-то металлическое, будто звенья цепи стучат. Держа пистолет в руках, медленно пошел вниз. Нашел несколько гильз, а потом и рваное отверстие в обшивке поближе к потолку. Дошел до небольшой площадки и прижался к стене, не торопясь выскакивать в коридор. Металлическое бряцание усилилось, но, судя по всему, раздавалось из дальней комнаты. Я увидел две двери, подкрался к первой и тихонько приоткрыл. Все-таки профессор был интересной личностью, тем еще затейником. Я пошире распахнул дверь в местный траходром. Или как я себе представляю траходром по фильмам, хотя со многими решениями я бы поспорил. В центре комнаты стояла круглая кровать, хорошо хоть не в виде сердца. На кровати легкий бардак из постельного белья и женской одежды. Потолок низкий. Видать, глубоко не смогли здесь прокопать. Был бы я в каске, скорее всего, зацепился, а то и разбил бы одно из зеркал. У стены тумбочка с безобидными секс-игрушками. То, что они безобидные, я понял, когда позже во вторую комнату зашел. На полу нашелся источник клубничного запаха. Треснутая баклажка лубриканта с носиком-дозатором лежала в прозрачной луже. Даже не знал, что они такие здоровые бывают. Тут, мне кажется, целиком можно обмазаться. Пробежался по верхам. Шкафчики, тумбочки, переворошил постельное белье, сдвинул кровать. В комнате явно провели время, а может даже и жили здесь, а не в нормальной спальне. Но ничего полезного не нашел. А то, что нашел под кроватью, даже трогать побоялся. При том, что я ни разу не ханжа, а очень даже понимающий. Во вторую дверь входить не торопился. Долго слушал, потом постучался, ожидая хоть какой-то реакции. Но только цепь резче звякнула, и совсем уж тихо кто-то засопел. Притащил бутылку со смазкой и щедро разлил ее на полу перед дверью. Если ломанется оттуда кто, то хоть поскользнется. А потом рывком дверь дернул и бросился к лестнице, высунув из-за угла автомат. Но никто не выпрыгнул, даже звуков никаких новых не появилось. Досчитал до 100. И пошел обратно. Подкрался к двери и быстро заглянул внутрь, а потом еще раз и еще. «Ну, здравствуй, профессор!» И уже спокойно, переступив через лужу, вошел внутрь. «Эка тебя раскурочила!» Профессор Гультберг, распятый на каком-то жутком агрегате, похожем на смесь креста и гильотины, хоть и таращил глаза во все стороны и тянул ко мне одну свободную руку, но давным-давно был мертв. Все-таки это был крест, но на шею профессора дополнительно закрепили деревянную колодку, а в рот вставили черный кляп. Даже жестоко как-то. Уж проще было его в клетку посадить или просто на ремнях повесить, благо в комнате всего этого было полно. Интимного красного полумрака мне не хватило, чтобы понять, как давно он здесь висит. Да и фонарик не помог. Единственное, что бросалось в глаза, это худоба. На фото он был вполне себе упитанным и довольным. А сейчас, даже со скидкой на то, что превратился в зомби, весь был какой-то дряхлый. Не подсушенный и не жилистый, как уличная, а вот именно дряхлый и облезлый. Еще чуть-чуть и превратится в зомби-скелета, каких некроманты поднимают в мультиках и сказках. «Куда алмаз спрятал, ты ведь мне не скажешь?» Я глядел комнату, невольно залюбовавшись набором всевозможных девайсов, висевших вдоль стены. «А может, поделишься мыслями, почему камаджоры верят в его исключительную силу? Судя по твоему лицу, от заражения он тебя не спас и не вылечил». Плетки, стейки, хлопалки из черной кожи выглядели внушительно. Классное качество, швы, отделка. Только вот непрактично. Но только если деревянная скалка, похожая на биту для лапты, могла пригодиться. А в остальном резиновые члены, и то мертвякам больше урона нанесут. Там один, как царь горы, на полочке стоял, настолько здоровый, что им в бейсбол играть можно. «Слабак ты, профессор?» Я закурил. «Где топоры, молотки, кочерга хотя бы? Как ты со всем этим планировал зомбоапокалипсис пережить?» Я не ждал ответа. Нес какую-то фигню, но действительно задумался. Кроме десятка гильз, в доме никакого оружия. Да, кто-то вооруженный свалил отсюда, бросив чемоданы. И, скорее всего, это была вторая аспирантка, Чика. И если немного пофантазировать, то прям жить они здесь не собирались. Так, скорее порезвиться и двинуться дальше. Но при этом профессора где-то укусили, а потом сковали, в надежде, что прокатит. Зачем-то попробовали отстегнуть, и, видимо, в тот момент он и цапнул Фераху. А дальше ссора, угрозы. Фераха решила убежать, а Чика оказалась девочкой пожестче. «И куда же ты делась, садомаза подводной лодки-то, в этом океане зомбированных людей?» «Зацепка пока только одна. Все дороги ведут к Соломону. Так надо скорее обыскать лодочный сарай». Но сразу не получилось. На полу, среди разбросанных вещей, я нашел айфон. И, судя по совершенно скучному чехлу с логотипом какого-то теннисного клуба, принадлежал он профессору. Телефон работал, индикатор зарядки горел красным и обещал всего пару процентов. Не веря в такую удачу, я ткнулся в экран и уставился на экран разблокировки. Даже не цифры, а шарики, между которыми нужно линию провести. Окей, попробуем иначе. Я подошел к профессору и стал водить перед его мордой смартфоном, но распознавание по лицу никак не хотело срабатывать. Не доработали Face ID, не учли, что кожа может сохнуться. Ладно, я не гордый. Сбегал в соседнюю комнату и вернулся с двумя наволочками. Набросил одну на свободную руку профессора, притянул к колодке и рубанул несколько раз топором. Вытряхнул на пол почти невесомую кисть, перехватил новой тряпкой и стал тыкать в смартфон большим пальцем. Но сейчас хваленые технологии не справились. Я помахал отрубленной рукой профессору и пошел наверх. Саму ладошку не поленился и отнес на второй этаж, положил в сейф и закрыл. Телефон забрал с собой. Вдруг чего-то еще смогу сделать. Вышел на улицу, стало темнее, но в остальном все еще тихо. Двери в лодочном сарае были распахнуты как и на вход, так и на выход. Опасности я не заметил. Луч фонаря высветил стеллаж с досками для кайтинга, а рядом лежали серые баулы, вероятно, с воздушными змеями. С другой стороны стена с рыболовными принадлежностями, веслами и парой канистр. Одна с бензином, другая поменьше, с маслом. Во внутреннем причале, рассчитанном на два места, лодка была только одна. Фиг знает, на чем уехала Чика. А других вариантов ее исчезновения я не видел, но осталась в сарае самая обычная деревянная лодка. Втроем в ней вполне комфортно будет, и в одиночку можно справиться, даже если грести одним веслом в обе стороны. Сзади висел подвесной мотор Yamaha с наклейкой в виде двух цифр 9. Грусть и опять ничего интересного. На всякий случай обошел участок, проверил все мусорки, но кроме садового инвентаря разжиться было нечем. Еще раз окинул взглядом дом и через кусты, чтобы не попадаться датчиком света, пошел к воротам. Нужно забрать мотоцикл и валить уже, хотя бы в ЖД-музей на ночевку, а там решим. Подошел к калитке, пытаясь в темноте понять, как ее открыть. И услышал гулкий щелчок датчика над головой. Черт, все-таки спалил меня искусственный разум. Но светло не стало. Я посмотрел наверх. Над забором действительно загорелся фонарь, только на той стороне. И сразу же послышалась тихая ругань на правильном английском языке. Но я не лингвист. Может, на креольском «факты ступид» также произносятся. Парни на той стороне проблему подсветки решили не так, как я. Типа спалился, делаю вид, что местный, а кардинально. Хлопнуло несколько приглушенных выстрелов, дзынкнули фонари, и на землю посыпались осколки. Послышалось бряцание оружием. Тихий голос кого-то позвал в рацию, потом топот и писк какой-то аппаратуры для взлома электронных замков. Я отступил в кусты, пересек двор и, минуя известные мне датчики, бросился в лодочный сарай. Отвязал лодку, закинул внутрь канистры пару весел и залез сам. Оттолкнулся веслом от причала и, стараясь не издавать лишних звуков, выплыл на большую воду. Когда свет загорелся на участке, я был уже далеко. Увидеть еще могли и даже прицельно выстрелить, но пока они не найдут профессора, палить без разбора не должны, зато могут броситься в погоню. Попробовал ускориться, плыл вдоль берега, ориентируясь на редкие источники света. Доплыл до очередного пляжа с выступом и расслабился, только когда завернул за камни, точно уходя с линии обзора. Посмотрел карту, понял, что из лодки можно и не выходить, всего-то нужно обойти часть Фритауна, каких-то 30 километров по воде. И это не город. Тут действительно по прямой. Если мотор заведется, то за час управлюсь. Сначала вдоль берега до района Абердин, судя по всему, местный аналог нашей Рублевки, а потом сверну в сторону залива Тагрин. Пройду дальше вдоль берега и окажусь в своем районе, то есть совсем недалеко от ЖД-музея. Там от него до берега всего 250 метров. Я стал вертеть карту, прикидывая, что и где, и понял, что и до нефтебазы, где Соломон обосновался, там совсем рукой подать. Это если городом, то плутать по захваченным районам, а с моря всего 2 километра. Выживальщики уже в осаде, а ультиматум истекает завтра днем. В любом случае бойцы Соломона либо уже покинули нефтебазу, либо сделают это заранее, перед атакой. При таком раскладе идея заскочить по-тихому на огонек не кажется такой уж безумной, так что рискнем. На берег я так и не вышел. Отдалившись на пару километров от экспериментального траходрома профессора, завел мотор и на скорости прошел почти весь маршрут. Сильно не гнал. И видимость плохая, и глаза слипаться начали. Поравнялся с ЖД-музеем и прошел еще немного до небольшого залива, где располагалась паромная станция. И если в районе Абердина многое реально выглядело дорого-богато, и высокие красивые отели с ухоженными пляжами, и дорогие яхты, на которые я жадно пускал слюни, но не решался выпускать журавля из рук, то стоило приблизиться к районам для бедняков, так все вернулось на свои места. Грязь, ржавчина, недострой и мусор, и локальное кладбище кораблей. Местные, даже старые паромы никуда не убрали. Совсем недалеко от станции на небольшой глубине в воде ржавели темные остовы. Я приткнулся к крепкой на ощупь железяке и привязал лодку. Убедился, что с берега ко мне не подобраться, и завалился спать. Киситут Тагрин Ферри. 29 марта. 3:50. Проснулся без будильника. Нога затекла. И рука, и спина. Все, что могло, затекло от неудобной позы на ребрах жесткости. Хорошо хоть не протекало. Перекусил, проверил оружие, перебрал все вещи, заодно обдумывая планы. Зацепок у меня было целых 3. Чика, которую, возможно, я скоро найду, но будет ли она со мной разговаривать, это другой вопрос. VIP-абонемент в теннисный клуб, а скорее всего там нужно искать личный шкафчик Гульберга. И музей мира, который приглашал посетителей на экспозицию, посвященную истории алмазных войн в регионе. Силуэты высоких башен резервуаров уже можно было разглядеть в лунном свете. Насчитал как минимум 10 штук, плюс еще какие-то здания, ангары, трубопроводы. На 3 резервуарах светились прожекторы, прочесывающие местность внизу. Один смотрел в сторону моря, но до места, где я был, не добивал. Да и не пытался, только набережную шерстил. Один раз прожектор все же скользнул по воде, но быстро вернулся на берег, давая рассмотреть всю полосу. 3 причала, возле каждого грузовые корабли разного размера. Движение на них незаметно. На углу небольшой дом с высокими воротами. Рядом кран и вышка. Там уже окна горят. Глубже в город были еще какие-то здания, но прожекторы до них не доставали. Я поплыл к самому краю нефтебазы, там, где заканчивался забор. И когда оказался в зоне, куда добивает прожектор, тихонько соскочил в воду. Бодрит, зараза. Ощущение градусов на 20 с малюсеньким хвостиком. Еще минуту назад мечтал о кофе, чтобы остатки сна развеять, а сейчас одна мысль, что сон для слабаков. Но как оклемался, опять начал мечтать о кофе. Да чтобы погорячей, а может и коньячку туда бы бахнуть. Прикрылся за лодкой и, толкая ее перед собою, поплыл к берегу. Если засветят, то за потеряшку примут. У одного из причалов я видел несколько таких, гроздью привязанных. Пронесло, хотя в океан помочился. И прижимало уже, и детские морские рефлексы включились. А стоя на лодке, тот еще вариант. Проходили как-то по пьяни. Ничего хорошего из этого не вышло. Уже когда приткнулся лодкой к остальным, замер, потому что по причалу кто-то шел. Когда прожектор вильнул в нашу сторону, я разглядел высокого безоружного, по крайней мере, на виду ничего не было, аборигена в спецовке, резиновых сапогах и охапкой коротких толстых спиннингов. Он скинул рюкзак в одну из соседних лодок, через 2 от моей, опустил туда же удочки и, позевывая, стал подтягиваться. Я приткнулся к причалу, спрятавшись между покрытыми водорослями бетоном и краем лодки. Взял в руки томагавк и мысленно считал шансы рыбака отправиться на рыбалку или на корм. И что ждет меня, если он заметит рюкзак с автоматом на дне моей лодки. Туземец прыгнул в ближайшую лодку и, раскачивая ее так, что стенки соседних начали биться друг о дружку, а меня прижало к причалу, перепрыгнул на крайнюю. Сел там и начал чем-то шуршать и скрипеть, громко зевнул, а потом практически подписал себе приговор, когда между лодок, как в дурацкой рекламе Якобс, пронесся дымок с запахом растворимого кофе. Убивать за кофе я, конечно, не собирался. Лучше дождусь, когда он еще и с рыбой вернется. Я начал замерзать. Отвлечься не помогали ни шуточные мысли, ни сарказм, ни попытки вспомнить, какая здесь все-таки жара. А как я буквально через 6 часов буду мечтать о холодном океане. На причале послышались шаги. Кто-то бежал к нам. Мужик на лодке пробурчал что-то недовольное на креольском. Я смог распознать только что-то похожее на «ленивая жопа, вставать надо раньше». Потом опять зашатались лодки, а когда успокоились, рыбаки вместе с кофейным ароматом уже проплывали мимо меня. И, к счастью, заняты были дележкой термоса, не глядя по сторонам. Я перевалился через край, подхватил свои вещи и стал, стуча зубами, ждать, когда до нас дойдет луч прожектора и отправится обратно. Дождался, выбрался и спокойным шагом, только голову опустив, прошел по причалу. Пересек дорогу и, обойдя рогатину, на которой сохла рыбацкая сеть, приник к окну небольшого темного домика. Получалось, рыбаки как раз из него вышли. Посветил фонариком внутрь, разглядел верстак с какими-то запчастями, двухъярусную кровать, холодильник и металлические шкафчики. Замок на двери явно не был рассчитан на грубую силу. Стоило проткнуть лезвие томагавка, да надавить, как я уже был внутри. А вот и кофе. В углу на газовой плитке стоял кофейник, еще даже теплый и почти с целой порцией, которая не влезла в термос. Живем! Раздеваемся, вытираемся, пьем кофе, курим, а потом идем шороха наводить на всю нефтебазу.